Да, лучеметы. Среди охотников побеждает тот, и выходит из игры, как заполучит на руки лучемет, неважно как, потому их и мало. Обычно на 1000 смертников, 40 лучеметов. Это оружие потом остается у победителя с дарственной надписью. В игре участвуют 1000 смертников, лес на острове большой, и 27 троек охотников. Как вы поняли, работают тройками. Дается 10 дней на уничтожение. А чтобы время не тянулось, у смертников маяки, у охотников средства поиска. Смертников больше в десятки раз, но у охотников пулеметы. И да, везде камеры. Весь Альянс сейчас смотрит все это в онлайн, и как мы с девчатами развлекаемся тоже. Тут дронов используют, замаскированных под птичек или жуков. Как я ту тройку уничтожил, уверен, тоже видели. Интересно, как объяснят зрителям пропажу трофеев этих трех охотников. Как я их коснусь, они вдруг исчезают. Все смертники граждане Альянса и правила игры знают отлично. Что тут скажешь, кто такое мог придумать? Пиндосы они и есть пиндосы. Все же их было большинство из коренного населения. Маяки девчат работают, сканер тоже, ловля на живца началась. О, о себе я тоже узнал. Оказалось, прошлый хозяин этого тела был интересной личностью. Всегда уважал таких людей. Бен Осло, ха, как станция пиратов, был из тех парней, что сделали себя сами. Рано потерял родителей, приют, городские банды, иначе не подняться, где был не простым быком, а хитрой ищейкой. Его тренировал спившийся коп, ну и работал иногда в банде ликвидатором. В Альянсе в 16 совершеннолетний, так что тот смог накопить на квартиру, дорогой спорткар вошел в долю в двух барах, было на что жить, и продолжал оставаться в банде. Кстати, пальцы ему отрезали, когда тот попал в плен к врагам его банды, район не поделили тогда. Несмотря на приказ главаря, мол, теперь между ними мир, тот нашел всех, кто участвовал в пытках, и убил. Тихо сработал. Когда тому до 18-летия оставались считанные месяцы, главарь их был убит, а тот, кто встал на его место, был большим недругом Бена. Нет, между ними все ровно было, без проблем, но подружка Бена вдруг пропала. Обнаружили несколько фрагментов, но всего тела так и не нашли. Тот месяц носом землю рыл, благо опытным сыскарем был, хотя и на бандитов работал, а там не копы, допрашивают жестко, калекой легко стать, а то и в могилу. Тот свидетелей не оставлял после допроса. В общем, вышел тот на след. Да, все верно, золотые мальчики развлекались. Отомстил тот оригинально. Угнал такси, они там летающие, принцип меня позабавил, но работает. В общем, набил салон такси взрывчаткой и баллонами с газом. Сиденье выкинул, чтобы побольше вошло, дистанционно управляя направил такси на один из дворцов. Там отдыхала молодежь самых обеспеченных граждан планеты, у одного именины, круглая дата. К слову, она не столичной была, более 300 погибших, около 800 пострадавших. Нашли Бена через 2 недели, выбили признание, так тот и стал смертником и ожидал участия в очередной игре. Молодец парень, тот аристократ читал его досье, ну и все по делу о том теракте, так что в курсе был. В Альянсе аристократия большая редкость, небольшое государство, откуда этот аристократ, присоединилось к Альянсу порядка 500 лет назад. Язык я уже изучил, письменность и счет тоже. Это был язык Альянса, довольно ходовой. Девчата знали, кто я, как лицо поправил, опознали сразу, стреляя глазками. Надо будет поговорить с ними на этот счет, но вроде отторжения от опознания нет. Хотя о чем это я? Парень отомстил за смерть любимой девушки, о чем вещали СМИ, тут скорее ореол героя и настоящего мужчины. Тем более сюда простые смертные не попадают, и за что девчат отправили, еще стоит выяснить. В памяти аристократа этого не было, только информация по 20 самых крупных преступников, за которыми больше всего смертей. Бен тут вне конкуренции. К слову, пока они сюда летели, тот общался с другими охотниками, я теперь знал их всех в лицо, и слышал от некоторых, когда стало известно, что они прошли отбор, к ним обращались разные люди, нанимали их за бешеные деньги отомстить за родных. На Бена заказ тоже имелся, самый крупный. Обсуждали расчлененку под камерами, чтобы клиенты были довольными. Это не одобрялось, но победитель всегда прав. К игре правовая судебная система Альянса не относится. Стоит отметить, что победитель повторно играть не сможет, только один раз. Таковы правила. Также у охотников нет связи. Точнее, связь была, но между собой. Портативные рации я взял трофеями, А вот с орбитой, где висела станция с операторами, звукачами и несколькими режиссерами, откуда и шла трансляция игры в прямом режиме онлайн, связи не было. Таковы условия игры. Еще по правилам игры, дичи дается 3 дня, пока не высадятся охотники. Теперь понятно, почему эти 3 дня девчата были спокойны, а дальше в паникующих превратились. Ну и в основном охотники работают ночью. Днем особо преимуществ у них нет, а ночью вполне, благодаря очкам ночного видения. Да и охотники имеют некоторое преимущество, проходят месячную подготовку в условиях лесистой местности, но все же у дичи шансы есть. Что у охотников было? Я просмотрел, стандартный комплект у всех 3 одинаковый. Камуфляжные комбинезоны, расцветка похожа на эту местность. Бронежилеты, разгрузки, очки ночного видения, шлемы, рации, одинаковые пулеметы и по 300 патронных ленты. У одного был прибор, что улавливал сигнал маяков. По фляжке, ножу, однотипному как у нас смертников. По рюкзаку, там небольшие аптечки, по 30 пайков, катушки лесок, по 4 ручные гранаты. Как ими пользоваться, я посмотрел в памяти 2-го охотника, не аристократа, да как растяжки их и используют. Также на рюкзаках скатки спальников. Вот это как раз вовремя. Были небольшие куски тента, видимо от дождя прятаться. Что интересно, у одного, у других не было, я проверил, был пластиковый пенал, внутри рыболовный набор, а также белая банка с солью. Полкило. Пусть столько, но и этому рад. Думаю, этот охотник был фанатом рыбалки, и зная про озеро с угрями, собирался тут порыбачить, пользуясь возможностью. Водоет, тут охота между жизнью и смертью, не знаешь откуда пуля или стрела прилетит, а ему рыбалка. Как есть фанат, все-таки уснуть я не смог. И пока девчата ворочаясь спали, я их спальниками укрыл, стал сортировать трофей, чем и занимался до утра. Все перебрал, одних пайков 150, пулеметы почистить не получалось. Но и не надо, комбезы снятые с трупов требуется постирать, там только один не поврежден, болт в шею попал, пришпилив тело к дереву, у остальных дыры на задницах, а шить нечем. За остаток ночи сделал еще 2 хранилища на браслете, теперь их 4. Это пока все. Что интересно, со стороны озера была слышна стрельба, среди разноголосия одиночных выстрелов работали и пулеметы охотников, но их там похоже было мало, может пара троек. Так что просто постреляли со стороны друг в друга и на этом успокоились. У меня же из всех маяков работали только 2, те что у девчат, от остальных я избавился. Однако, приманка не сработала. Вообще, я мог спокойно выспаться, знал, что в этом квадрате работала та тройка, которую я уничтожил, и пока остальные разберутся. Тут нет координационного центра, тройки охотников каждый за себя. Пройдет немало времени, однако не спалось, и я потратил время на нужное дело. Тут и девчата начали просыпаться, сонно щурились, а ведь те спали меньше, чем обычно, вместо 9 часов, столько ночь длится, часов 5, а время стоит убрать из тех часов, что те в хранилище находились, пока я к схрону бегал и ту тройку изничтожал. Ничего, следующей ночью выспится, наверное. Те, увидев стоявшие на сошках пулеметы, все 3, сам я с рациями возился, с визгом кинулись ко мне. Видать, игры не раз смотрели и поняли, чье это оружие, но не всегда стандартно, у этой тройки именно пулеметы были. Переждав обнимашки и поцелуи, услышал от одной из девчат: «Я же говорила, правильного мы мужика выбрали». Я знал, что девчат звали Лея и Кора. Лея – это бледная большеглазая зеленоглазая девчина с каштановой косой. Кора – жгучая короткостриженная брюнетка, карие глаза, пухлые губки, это у нее татуировки на груди. Я пока с грудками играл, не раз, внимательно их изучил, но смысла не понял. Сказала это Кора, да и так видно, что та в паре ведущая. Надежды выиграть повышаются, порадовалась Лея. И они немалые, сказал я, на что обе девчины испуганно взвизгнули. Я думала, ты не мой, сказала Кора. Я тоже, подтвердила вторая. Нет, просто я вашего языка не знал. Но ты же тот самый Беносла. Как не можешь знать языка? Беносла умер, еще на судне, его забили. Я вселился в его тело. Я родом со старой земли, 3000 лет назад там жил. Умер, и вот в теле Бена оказался. Вчера с помощью одного из охотников изучил язык. Кто ты? Прямо спросила Лея. Дон. Был вором-авторитетом, но не коронованным. Русский я. Я читала в истории про Россию. Ты оттуда? Да. А эти штучки, летающие предметы, это телекинез. магия. Я маг или колдун, можешь как хочешь называть. Не сразу, но я смог взять дар под контроль, и теперь проблем нет, как и с охотниками. Я их просто уничтожу. Для меня они не противники. После этого покину планету, переберусь в другое государство. Постараюсь в то, где русские устроились. Это империя Росси, подсказала Лея. Кора больше молчала и слушала. Да, я знаю, видел в памяти охотника. А как ты сбежишь с планеты? Подала голос Кора. Угонишь корабль корпорации, что и открыла эти игры. Зачем? Построю. Металл найду и сделаю. Рассчитываю на горы вдали, там должна быть руда. За ночь я две упаковки пайков съел, было на что хранилище делать. Вот и сейчас, общаясь с девчатами, я на их глазах растворил один пулемет, добавив в металл один из ножей, провел преобразование и начал создавать нужные нам вещи, например, пару неплохих небольших ножей, кухонных, сюда и пошел пластик с рукоятки одного из мачете. Как раз на две рукоятки и хватило. Потом 5-литровый котелок с душкой и крышкой, длинную поварскую ложку, вроде половника, одну большую миску, 3 глубоких тарелок и 3 ложки-вилки. Это все, на что хватило металла. Девчата смотрели с интересом, слушая меня. Я же продолжал говорить. Думаю, вы задаетесь вопросом, а как же вы? Раз вы отошли под мою руку, проблем нет, я вас вывезу, даже в другое государство. Видите эти браслеты у меня на руке? Они не так и просты. Внутри комнаты, склады, я могу переместить вас туда. Снаружи может пройти год, для вас пролетит секунда. Там остановленное время, и там можно хранить живое. Вот, смотрите, я достаю угря, пойманного вчера, живой, бьется. Все, убираю. Я могу вас убрать туда сейчас и достать только когда покину планету и переберусь в другое государство. Только сразу предупрежу, доставать вас время от времени все же буду, так как вы девушки молодые, а секс я люблю. Подожди, похоже, нашла проблему более опытная Кора. Если остановлено время, то когда мы отдыхать будем? Ты же нас сотрешь. Буду доставать иногда, кормить и давать выспаться. Если это время безопасно будет, тем более держать вас в хранилище необходимость. Создатели игры подстраховались, маяки есть в теле каждого осужденного, в желудках. Видимо, пока были без сознания, заставили проглотить, и тот приклеился к стенке желудка. Свой маяк я уничтожил, а ваши трогать не могу. Я неплохой маг, могу себя лечить, вон пальцы чуть позже восстановлю, но мне не дано лечить других, убиваю я их, поэтому трогать вас не буду. Потом, как покинем планету, обратитесь к врачам, они уберут. Добравшись до цивилизации, расстанемся. Теперь по вам. Кто я, вы знаете. Мне в принципе все равно, за что вы сюда попали, но хотелось бы откровенность за откровенность. Меня за убийство сутенера, так написано в личном деле, сообщила Лея. На самом деле тот меня шантажировал и заставлял продаваться нужным ему людям. Я его действительно убила, ножницами оскопила. У него дядя начальник полиции, так я тут и оказалась. Мы посмотрели на Кору, и та усмехнулась, пояснив: у меня все проще, я член патриотической организации, нас называли террористами. Я участвовала в подготовке серии взрывов к космопорту, где были жертвы. На меня вышли, и я тут. На судне откусила член охранника, когда тот перед моим лицом им вертел. Больше развлекаться не приходили. Ко мне приходили, пожаловала я плечами. Понятно. Достойная компания собралась. Вор, проститутка и террористка. Значит так, поясню по хранилищам. Пользоваться ими кроме меня никто не сможет. На меня настроены, но фляжками может пользоваться любой. Вот эту я переделал, объем куда больше, там почти 700 литров воды. Вы можете ею пользоваться. Я потом вам сделаю свои фляжки. Пока помойте посуду, что я сделал. Да, вот эти две тарелки с ложками, ваши. Будем варить супы, доставайте. Еще бы чайник и кружки нормальные сделать, да металл закончился. Хотя чего жалеть, пока девчата мыли посуду, первым делом свои ложки и тарелки, убирая в рюкзаки, потом остальное, я из второго пулемета и ножа, сделал неплохой чайник, сковородку с крышкой, лопатку, решетку, чтобы на угли ставить, и на нее сковородку, и 3 нормальных литровых кружки. И тут металл закончился. Девчата и его начали мыть. Я потом убрал в хранилище утвари посуду. Что я могу сказать? Пайки вещь, конечно, хорошая, но с ними никакого разнообразия нет. Есть день за днем одно и то же начало надоедать. Так что супы, корешки разные для объема я найду, и жареные угри на собственном жире, это то, что нужно, то самое разнообразие. Про соль в находках я девчатам уже сказал. Те себе по спальнику прибрали, по тарелке с ложкой, кружке и по столовому ножу. Я же пока возился с оставшимся пулеметом, да подсчитал боезапас к нему. 7 полных лент и 2 расстреляны наполовину. Эти те двое расстреляли в панике. Я патроны выщелкал из одной ленты и стал вставлять их в другую. А пустую ленту, она металлическая, пустил в работу. Сделал 3 солонки с крышками, чтобы не просыпалась, и пересыпал туда соль, чтобы у каждого под рукой была. Девчатам отдал, свою убрал в свой рюкзак к посуде, остальная соль в той банке на готовку. Железо еще осталось, сделал еще 1 браслет, ножной, на этом пока все. К сожалению, тот металл, что был, на преобразование в металл у ксеносов не годился, пока я без пульта и маски хищников. Ничего, надеюсь, найду, что нужно. А металлу пока был, но использовать я его не хотел, это карабин того парня, костяк которого мы тут обнаружили. Я его почистил платком одного из охотников и отдал ей, а то у нее пистолет. Патроны подходили от карабина Коры, та поделилась. Я же задумался. В принципе, я могу сделать как игольник, так и бластер, даже из этого материала. Думаю, стоит заняться. А пока мы собрались, девчата налегке шли, вслух радуясь такой отличной вещи, как хранилище. Мы направились к озеру. Я немного устал, все же сутки на ногах, но терпимо. Прогуляюсь к озеру и спать, девчата сторожить будут, основная работа у меня ночью. Нужно поменять день-ночь. Дошли мы до озера благополучно, сканер не фиксировал никого кроме нас. Кстати, надо будет изучить местный животный мир, что стоит есть, а что нет. А то я подтянул птичку телекинезом, так это дрон оказался, за нами следят неусыпно. Мне-то все равно, увидит там, как я пси-силу использую или нет, но обманывать вот так, я на бульон настроился, не стоило. Так что пока шел к озеру, находил пси-силой такие камеры и ломал. Больше сотни сломал. Похоже, их тут миллионы. Как они справляются с таким объемом? Наверное, местные искины помогают. Такие искины тут есть, хотя и редкость. У крепости оживление, усиливают высоту стен. Видимо, прошедшая ночь без особых потерь возбудила обороняющихся. Им осталось 9 дней продержаться. Игра начинается с момента высадки охотников. Сутки уже прошли. Нас приметили сразу, стрелять не стали. Убедившись в этом, я позвал девчат, те за деревом укрылись. Сам я себя окутал коконом силы, так что пули не боялся. В этом коконе я в безопасности, даже если начнут с орбиты бить, а у девчат такой защиты нет. Комбезы охотников я им уже выдал, и те стали стирать их на пляже. Комбезы охотников характерные, их явно опознали, так что вскоре к нам направилась группа из 3 мужчин, старшим тот, с усиками. Сам я ловлей угрей занимался, все так же много их, как будто ранее не выловил 20. Ничего, еще 1,5 отловил, разделал и успел в хранилище убрать, когда гости наконец подошли. Те сторожась шли, мало ли под огонь других охотников попадут. Не ошиблись, есть 2 тройки, но они далеко, лагерем стоят, спят, ночи ждут. «Я тебя знаю, ты тот террорист, что детей убивал», — сказал с усиками. «Пошел вон». Общаться с этим типом я сразу расхотел, поэтому отвернулся от того, но контролируя все его действия, как и его людей, было видно, что тот старшим был. «Извини, если оскорбил, я в сети видел новости об этом, и твое лицо из зала суда, запомнил. Я взорвал тех, кто убил мою любимую. Еще раз этой темы коснешься, голову отрежу». «Учту», — вполне серьезно кивнул тот. «Ты охотников убил, 3, как я вижу. Оружием их не поделишься, есть пулемет и 8 лент к нему. Меняю на железо по весу, в 2 раза больше, чем весит пулемет с боеприпасом. Столько железа не найти», — задумался тот, явно выискивая решение проблемы. Проблему решил его напарник, молодой парень с избитым лицом, из тех, над кем издевались охранники. «Я смотрел 2 игры назад. Там игроки сбили катер, что высаживал группу охотников. Подстерегли. Там обломки одни. Что-то ценное сняли, остальное кому нужно?» «Да, точно, вспомнил, было такое», — подтвердил усатый. «Где это?» «Ту группу высаживали на побережье. Там еще скала такая приметная, на плавник похожа», — сказал старший, и все 3 начали припоминать. Остров был зрителям хорошо знаком, те поглядели в сторону гор, озеро в игре не раз мелькало, потом, определившись, уверенно указали в разные стороны, отчего меня перекосило. После еще одного обсуждения, участвовали и мои девчата, все же указали направление, но уже не так уверенно. Отлично, через весь остров и горы на другую часть топать. А поближе ничего нет, это же я озвучил вслух. Нет, только о тех обломках вспомнили. От скалы в километре где-то будет. Пулемет с боеприпасом я отдал, как и две гранаты. Ну и сообщил, где лагеря тех двух троек, добавив, что там минированы подходы, но вырезать можно. Также сообщил, что у всех маяки в желудках, и в вещах тоже, описав, где у себя обнаружил. На этом мы расстались. Комбезы охотников высохли, два с дырами на задницах я подарил местным из крепости, третий, что целый, оставил себе. После этого мы с девчатами вернулись к нашему лагерю, и вскоре я уснул, а девушки меня охраняли. За ночь я должен пробежать больше 100 километров, нужно набраться сил. За 9, а теперь уже 8 дней, мне нужно построить корабль, до того как объявят об окончании игры и сюда военные спустятся, и уничтожить всех охотников. Нашли дичь, что по этому острову, то он небольшой, но как площадка для таких игр, вполне годится. Размеры где-то 150 на 200 километров. Вытянутое такое, но в форме не яйца, а капли. В центре горная гряда, невысокая, нет снежных шапок. Выспался я отлично, может, этому поспособствовало также то, что я уничтожил все камеры в округе. Правда, количество пернатых на квадратный метр вокруг нашей стоянки превысило все мыслимые пределы, но я спал и помешать уже не мог. Встал я еще засветло, до темноты часа 3. Не сам проснулся, разбудили. Кора услышала подозрительные звуки. Проверил сканером, действительно две тройки охотников окружали наше лежбище. Ага, маячки девчат сработали, а может и навели на нас. Если навели, то что-то днем действуют, да и мало охотников, тут как насмешка. Кстати, одна тройка вооружена уже знакомыми пулеметами, вторая автоматами. Похоже на русский калаш, но все же не он. Или на немецкий автомат времен Второй Отечественной войны. Да, на него ближе походил. Под стволами автоматов были однозарядные гранатометы. Я не поленился поработать под камерами и устроил охоту на охотников. Убивал их голыми руками. Каждый раз новым способом. Все просто, я использовал пси-усиление и двигался на такой скорости, что те не могли уследить взглядом. Правда, кожа потом как горела, обожженная воздухом при движении, но главное, справился. Последнего поймал во время попытки убежать, поднял над головой и, действуя обеими руками, сломал тому спину, согнув в обратную сторону. Потом не спеша собрал все трофеи, оставил 6 обнаженных тел и вернулся к своему лагерю. Девчата ожидали спокойно, готовили пайки, они ужинали, а я позавтракал, теперь они легли в спальники, а уже я их охранял. Хотя, чего охранять, коснулся их, отправляя в хранилище, убрал вещи и рванул к горной гряде. С другой стороны и будет нужный пляж. Темнеть начало, когда я подбежал к горной гряде. Пока добежал, встретил с 2 десятка осужденных и 2 тройки охотников, обе уничтожил, сняв хабар. Прохода через горы я не нашел, пришлось забираться наверх, потом спускаться вниз, где меня и застал рассвет. Стоит отметить, что в горах я обнаружил только 1 тройку, в этот раз имеющую горное снаряжение и снайперские винтовки, и 3 десятка ссыльных. За все время пути, что по лесам, что по горе, тут тоже были склоны, поросшие лесом, не раз видел следы работы охотников. Порядка 50 трупов ссыльных. Многие имели следы пыток или издевательств. Следы насилия над несколькими девушками, прежде чем их убили. Распятого на деревянном кресте парня, умер тот нехорошей смертью. Возможно, за его смерть было проплачено. А ведь все это транслируется по всему Альянсу и даже другим государствам. К слову, по этим играм самые большие тотализаторы, такие деньги крутятся, не передать. Кора рассказывала, она тоже ставила, никогда на охотников этого не делала, однажды 5000 кредов выиграла. К слову, неплохая зарплата в Альянсе имела размер в 150 кредов, можно поставить на любого. На меня ставки были велики, в том смысле, что на Бена ставило немало народу. Вот думаю, те, кто это сделал, потирают руки, их ставка без сомнений выигрывала. Продержусь оставшиеся 8 дней и все, можно идти получать деньги. Из головы аристократа я знал, что процент ставки на Бена 27 к 1. Несмотря на то, что рассвело, останавливаться я не стал, и ближе к полудню, добрался до места. Да, нашел и скалу, и место крушения. Там сплошные обломки, некоторые песок скрыл. Если катер и рухнул объятый огнем, то потом обломки тупо взорвали, следы на них на это указывали. Однако я все равно все собрал до последнего куска, часть откопал, почти полтонны вышло, это все, что было. Плавить потом буду. Отбежав в сторону, укрывшись под деревьями, я нашел неплохое место для стоянки. Тут долго оборону держать можно, и судя по следам, кто-то держал. Причем не один раз, так что разложил спальники, девчат достал, пусть спят, им доспать нужно, а сам стал сторожить и работать с металлом. Первым делом сделал штурмового дроида Содружества, 3 часа убил, почти весь найденный металл ушел, но зато дроид имел 2 плазменные пушки, мощный сканер, что позволял видеть на 10 километров вокруг и собственный щит, да и броню его поди пробей. И скин внутри, почти все рации и другую электронику пустил на создание его, но также сделал 2 планшета. Один тактика управлять дроидом, там на языке Содружества, а знал его только я. Дроид визуально изучил меня и девчат, и взял под охрану. 2-й планшет для девчат, скинул туда сборники музыки и фильмов, хоть какое-то развлечение будет. Да, зарядное устройство не делал, дроид с реактором, есть вход подключения, там и зарядить планшеты можно. Девчата спали крепко, поэтому на остатки металла, сделал пульт, маску ксеносов и наплечную пушку. Металл от обшивки катера вполне подходил для их преобразования, но это все, закончилось железо. Ничего, у меня еще оружие охотников почти 100 килограмм, его пущу. Хочу сделать боевой дроид Бжори, фехтовальный, такой мелкий, в форме шара, когда в транспортном положении. У меня такой был, когда я в теле да случайно переместился, да еще в прошлое и на планету диких. Нашел там такой дроид, а потом склад, откуда он был. Хороший дроид. После этого, устроившись на своем спальнике, тоже уснул. Под охраной дроида спать теперь безопасно. Проснулся я от визгалой. Оказалось, проснувшись и определившись, что мы в новом месте, та решила до кустиков сходить, как наткнулась на дроида, что изучил ее сенсорами, опознал как охраняемый объект, и продолжил охрану. Напугал тот ее. Чем может напугать бронированная конструкция на 8 манипуляторах? ХМ, ночью, своим движением, Кора тоже вскочила. Я же, зевая, похоже поспал всего 2 часа, объяснил, что это, что охрана теперь на нем, отдал 1 планшет, на словах пояснив, как музыку слушать или фильмы смотреть, 2 комплекта наушников, чтобы спать мне не мешали, для обоих входы были, и дальше спать. Указал, где туалет, я там ямку вырыл, выдал им их рюкзаки, и дальше спать. А девчата делами занялись, ну и заодно планшет осваивали. У них тоже были подобные, тут просто на незнакомом языке. Ну что могу, чтобы воссоздать их электронику, я должен в руках ее подержать. У охотников планшетов не было, они почему-то в запретном списке на снаряжение. Дальше мне уже спать не мешали, и я проснулся под утро. Девчат в схрон, и я начал с дроидом охоту. Кстати, тот мог держать скорость до 100 км в час, но не больше, пришлось по его скорости двигаться. Нашли 2 группы охотников, те отдыхали, день же, дроид их отработал, но это пока все. Подумав, я решил не пороть горячку. Нашел отличное место для стоянки, небольшое озеро, куда водопадом спадала вода, чистая и горная, разбил тут лагерь, девчат достал, те досыпали, а сам поработал, пустил недавно затрофейные рации и металлы на создание 4 разведывательных дронов, летающие машинки. Один завис над лагерем на высоте 3 километров, работал ретранслятором, остальные разлетелись, составляя карты острова и местоположение всех живых разумных. Находя таким образом охотников, я направлял к ним боевика, и тот уничтожал их. А для охраны лагеря сделал того дроида Джори, фехтовального, он мелкий, спрятался и контролировал все вокруг. Штурмовик же сначала отработал охотников рядом с нами, убрал опасность, потом по остальным. Через 2 суток живых охотников на острове не осталось, дроны видели только осужденных. Ну если среди охотников нет дураков, переодеться под осужденного, сняв комбез с убитого, несложно, затерявшись среди такой же дичи. Как сказали девчата, охотники в прошлых играх так не раз делали, и другие осужденные об этом точно знали, и наверняка насчет этого приняли все возможные меры. Всех незнакомых должны проверять. Что я планировал сделать? Уничтожить охотников? Да, уже сделал. Дальше будет эвакуация осужденных и рассылка по тюрьмам. Они победили, хотя и за мой счет, таковы правила. Отсидят 5 лет и свободны. Тем неожиданным было заявление Корылая, что они бы хотели присоединиться к остальным. 5 лет не такой и большой срок, отсидят и снова обычные граждане Альянса, а быть беглецами не для них. Я уважаю чужой выбор, так что доставил девчат к большой группе ссыльных, что ожидали эвакуации, а сам, спрятавшись, ожидал военных. Да, дальнейшие планы такие: дождаться, когда заберут всю дичь, после чего угнать у военных корабль. На планету тот вряд ли спустится, хотя и может, а из-за мер безопасности не станут этого делать, но у станции стоять будет, там я его и возьму. Что бы это ни было, вообще, тут кораблестроение сильно отличается от кораблестроения Содружества. В этом мире применяются гравитоны, никаких маневровых движков. Гравитоны позволяют опускать на планеты даже крейсера, а это полутора- и двухкилометровые туши. По меркам Содружества эти крейсера могут быть признаны как малые линкоры, но тут именно крейсера. Причем, такие тяжелые корабли довольно сложны в постройке. У того же Альянса их всего чуть больше сотни. Не думаю, что будет крейсер, хотя мне очень хочется его заполучить и изучить. Скорее всего, фрегат или эсминец. В этом мире военные корабли разделяются на три вида: малый флот, истребители, перехватчики, катера, все, что не имеет прыжковых двигателей. Средний класс, шлюпы, корветы, эсминцы и фрегаты. И тяжелый класс, артиллерийские мониторы и крейсера. На орбите также есть и военная станция, там казармы тех, кто устраивает полигонные учения, приближенные к боевым. Сколько нагонит войск, чтобы меня поймать, не знаю, но после того, что я показал, не удивлюсь, что немало будет. Значит, и выбор боевых кораблей окажется большим. Это я к чему? Я собирался дождаться эвакуации ссыльных, захватывать суда не буду, уверен, что их со всех сторон контролировать будут. Все куда проще, я использовал весь металл с охотников, да и все, что нашел, и сделал разведывательный шаттл производства Содружества. У Джори, к сожалению, ничего подобного не было, зато 400 килограмм веса, отличная маскировка и два места. А дроидов я оставлю на планете. Пусть на них военные Альянса охотятся, а дроиды сокращают их количество. Я уже отдал им такой приказ. Пока те действуют, ни о каких играх на острове и речи не может идти. Не знаю, сколько продержится, но это время будет явно невеселым для солдат Альянса. Вывозить ссыльных не торопились. Время-то не вышло. 10 дней так 10 дней, даже если раньше игра закончилась. Ссыльные после того, как на них охота шла, особо не расслаблялись, но после нескольких дней все же постепенно оттаяли, отдыхали на берегах рек или озер, держа оружие под рукой, ожидая, когда их эвакуируют. Насчет девчат мои догадки нашли подтверждение. То, что Кори была лесби, я и так знал, да та и не скрывала, но то, что Талаю в свои сети затащила, последняя не особо сопротивлялась, узнал только сейчас. Обидно. Знаете, обидно проиграть лесби. Они парочкой постоянно вместе, отбиваясь от ухажеров. А те знали, что на 5 лет ласки лишены будут, и атаковали довольно настойчиво. Бывало, с некоторыми из женского пола доходило до изнасилований. И не раз. Тут на острове правовая система Альянса не работает. Я об этом уже говорил. Вот и творили, что хотели. Знали, что им за это ничего не будет. В общем, отдыхали как хотели и могли. Системы слежения за моими дроидами наблюдали очень серьезно. Меня не видели, но раз дроиды тут, значит, и я где-то поблизости. Однако это не так, я был далеко, под маскировкой ксеноса. Они и девчата не знали, я не демонстрировал. Шаттл в хранилище, время зря я не терял, делал хранилища и фляжки, охотился, готовил на костре, запасал. Соль закончилась за 3 дня, но наготовил на 2 недели вперед. В основном рыба и мясо из угрей, более серьезная дичь за то время, что тут игры проводятся, давно выбита была. 10 попыток добыть птицу окончательно разочаровали меня, это были дроны местных, видимо, и птица от этого острова держится подальше. Больше не охотился. Да, с охотников собрал почти 500 пайков. Тут тоже запасы есть. Я бы задержался на острове, однако, чую, если меня запрут тут, то рано или поздно загоняют, а пока военные не поняли, что я могу куда больше, скорее всего, меня фокусником считают. Правда, дроиды и дроны в эту версию не вписываются, но все равно вряд ли на данный момент все силы приложат к поимке. Выделит несколько отрядов и все. Мол, это не охотники, коих резали как скот, а профи. Поэтому дожидаемся эвакуации, после нее уже военные начнут работать, и сваливаем. Однако я недооценил военных. Через 4 дня, как я расстался с девицами, и вдруг над ними появилось судно, мой дрон это показал, что облучило отдыхающих на берегу победителей каким-то излечением. Видимо, парализовали. С судна высадилось два десятка военных в броне, так себе броня, бронисков и содружества лучше, и забрали только двоих, обеих девчат. Ясно, на допрос. Вполне ожидаемо, я это предвидел, только не так скоро. Видимо, военных я все же заинтересовал куда сильнее, чем думал, раз те в действие игр вмешались. После этого судно поднялось на орбиту, девчата сообщить могут многое, потому время тянуть не стоит. Не знаю, что есть на орбите, но что есть, то и прихватим. Я очень надеялся на крейсер, однако, что будет, то и возьмем. Судно военных, я опознал его как малое десантное, во флотской классификации Альянса это шлюп, берет до роты десанта с усилением, или три шагающих боевых робота. Оно поднималось еще на орбиту, как я уже достал шаттл, и стал подниматься следом. Ни одна из систем наблюдения местных кораблей и судов меня не засечет, визуально тоже не заметить. Я использовал систему маскировки ксеносов, а она даже лучше, чем у Джори. Вообще, я шаттл закончил делать всего несколько часов назад, и меня разбудил дрон, что засек военных, испытать его я не успел. Да, я планировал провести испытание, заодно глянуть, что там в системе из вкусного, но пришлось вот так в спешке все делать, чего я не люблю. А причина в спешке, то что девчата в курсе, что я у военных собираюсь корабль увести, и чем больше, тем лучше. Ладно, засаду устроит на борту, проблем нет, справлюсь, а если уведет из системы, вот это для меня та трагедия, которую я и собирался избежать такими своими быстрыми действиями, опережая представителей Альянса. Нет, крейсер я все равно угоню, не тут так в другом месте, просто лучше свалить с территории Альянса с чем-то посущественнее. И я не испытывал сомнений, для меня Альянс враги, все из-за игры. Стоит отметить, что я успел сделать симбионт Империи Солнца с пси-имплантатом и установить его. Это произошло еще когда девчата со мной были, те в момент установки спали, на данный момент симбионт запустился. На полную мощность тот выйдет через месяц примерно, но управлять своей техникой через него я уже могу. Это куда быстрее, чем через планшет. Куда быстрее. Так что сидя расслабленно в анатомическом кресле шаттла, обтянутом кожей угрей, второй тоже такую обшивку имела, управляя суденышком через симбионт, я поднялся на орбиту, тревоги не подняли, значит порядок, и двинул следом за судном, поглядывая по сторонам с помощью пассивного сканера. Добавлю, что я был одет в десантный комбез Империи Солнца, полная копия, но как комбезы Содружества встроенного скафандра не имел. Просто на поясе оборудование защиты, что и заменяет скафандр, образуя защитную пленку вокруг объекта, то есть вокруг меня. И в этом скафандре я могу находиться в вакууме на порядок больше, чем в комбезе Содружества. Что ж, судно военных Альянса направилось мимо гражданской станции, где развернулись распорядители игры, к военной станции, она заметно в стороне находилась. К слову, обе станции имели вид шара, в Содружестве же станции напоминали конструктор Лева из рук маньяка. Я же изучал те объекты, что показывал бортовой сканер. В памяти из киношаттла таких судов и кораблей не было, а написать и ввести нужную информацию я просто не успел. Устал, да и спать хотелось. Я прятался от камер игры в пещерах горной гряды. Вон уснул, всего 4 часа, и час как подняли и пришлось экстренно подниматься на орбиту, да еще реально проводить полное тестирование шаттла. Что ж, мой опыт меня не подвел, все идеально. А на экране сканера я опознал несколько боевых кораблей и транспортов обеспечения. Аристократ не был военным, но интересовался, так что нужные знания я скачал. Мне было известно, что эту систему охраняет своя флотская группировка в составе 6 шлюпов, 2 корветов и 1 фрегата в качестве флагмана. Эсминцев не было, однако, я видел 2 борта, в которых определил именно эсминцы, плюс еще 2 фрегата, и о чудо, аж 2 крейсера. Похоже, я ошибся, военные, или правительство Альянса, я заинтересовал куда больше, чем думал, если те сюда такие силы нагнали. Хм, с момента как я продемонстрировал пси-дар, прошло 7 дней, а быстро появились. Я сомневаюсь, что такие силы тут были изначально. Плюс 2 войсковых транспорта класса фрегаты, 2 судна обеспечения, 1 класса эсминец, другой класса корвет. Не гадайте, откуда знаю, класс по размерам определяется. С кем бы поспорить, что на транспортах какие-то элитные части. Причем с ближайшей военной базы, с дальних бы за такое время не успели. потому как те части, что тут тренировки проводят, бывают наскоками, в командировках, и на момент игр станция военных пуста, а кроме дежурной смены и флотской группировки, никого. На фрегате есть рота десанта, но и только. Это я узнал от второго донора, не от аристократа. Тот подслушал разговор военных, до того как их на эту планету отправили. Название, к слову, планета не имела, просто номер в навигационных картах. Что интересно, этот малый войсковой транспорт летел к одному из крейсеров. Я как его опознал, даже облизнулся в предвкушении. Аристократ про этот крейсер знал все, выпущено пока всего 3 единицы, тип Венера. 2100 метров длины, 600 ширины и высоты у кормы, имеет вид треугольника что сверху, что сзади, острие вперед. Я такие корабли видел в земных фильмах Лукаса, не знаю как называются. Имеет свой москитный флот, очень мощную броню и пушки. Да, как мне удалось узнать, щиты тут неизвестны, как у кораблей, из-за чего те вынуждены иметь очень толстую броню, так и на летных палубах. Приходится воздух откачивать, чтобы запустить кого, или выпустить, так и с трюмами. Ничего, если я заполучу этот крейсер, модернизирую. Транспорт не стал влетать на летную палубу, они все закрыты, их 3 на борту, а встал к шлюзовой. Всего на борту 7 сотен членов команды, и почти 5000-ный корпус десанта. Это по штату, как тут, не знаю, может и меньше. Корабль, похоже, недавно введен в строй и передан флоту. Этот тип на сторону пока не продается, насыщают свой флот. Я успел долететь до крейсера раньше транспорта, обогнав его, поэтому пока там шла стыковка, я уже убрал шаттл в хранилище, и щелкая намагниченной подошвой, шел к ближайшему шлюзу, под маскировкой ксеноса. Дальше отключил датчик шлюза, провел ручное шлюзование, и вот я на борту, уверенной походкой двигаясь в сторону мостика. Нужно взять корабль под полный контроль, а сделать это я смогу только там. Кстати, когда видел членов команды, то прижимаясь к стенке, замирал, пропуская их. Так меня не видно, в отличие от движения. При движении как марево, рассмотреть можно. Это один из минусов такой маскировки. Почему-то на корабельном оборудовании маскировки ксеносов такой проблемы нет. Схему корабля я не знал, потому почти час бродил по всем закоулкам, пока не услышал, как один из офицеров сообщил другому, что у него дежурство начинается на мостике. Вот за ним и пошел, и самое интересное, следом проскользнул внутрь. Тут дело серьезное, мало того, что створки бронированы, так 2 солдата с сержантом на посту охраняли, проверяли входивших по чипам, есть допуск или нет. Похоже, это штатная процедура, а не нововведение. Офицер не возмущался. Мостик оказался действительно центром управления, только в дежурной смене тут было 18 членов команды, старшим один из старших офицеров. Капитана и старпома, как я понял, тут не было. Двигаться приходилось по миллиметру, тут меня заметить могут, вон 2 операторов за пультами глаза терли, думали у них глюки, приходилось замирать, бесшумно дыша, однако к свободному пульту я подошел. Они все напрямую подключены к корабельному эскину, который меня своими сенсорами и камерами тоже не видел, и подключил к гнезду приемника свой планшет. После этого активировал взлом, пустив вирус. Пока все шло отлично. И да, возникнет вопрос, а откуда у меня знания местного программирования? Так второй донор поделился, он как раз и был программистом одной крупной рудодобывающей корпорации, почти хакер. Так и попал в игру. Правда, я не изучал тот пакет из базы знаний, когда девчатам планшет делал, поэтому говорил правду, что пока не могу сделать то, что они знали. Позже я изучил эту базу знаний и сделал несколько вирусов и планшет под местную технику. Сейчас все это и работало, проходило проверку на прочность. Я стоял у стенки и ожидал, пока идет взлом. Планшет так и подключен к пульту, а чтобы тот не привлек внимания, убрал за пульт. Теперь осталось ждать. Я своим симбиантом на прямой связи с планшетом и видел, как идет взлом. Более того, вполне удачно помогал, направляя на острые моменты, поэтому Искин не успел подать сигнал тревоги по вирусной атаке и о том, что его ломают. Все проходило тихо. 6 минут. Именно столько потребовалось, чтобы Искин был полностью подчинен мне. Пока смены владельца я не проводил, рано, позже, когда систему покину, а пока я общался с Искином. Для моего симбианта точек дистанционного подключения к корабельному Искину не было, штатных. Я для этого использовал подключенный планшет, через который запускал вирусы. Так что дистанционно я все же на связи. Так вот, первым делом выяснил, где девчата, там были камеры, отключены по приказу капитана крейсера, я их снова включил. Там в выделенных помещениях следователи СБ Альянса выясняли все по мне, работая с девчатами в разных кабинетах двумя группами. Те особо ничего и не скрывали, а ведь обещали молчать. Какое счастье, крейсер новой своей десантной партии пока не имел, да и команда пока не полная. Всего 562 члена команды, 47 специалистов с летных палуб и всего одна рота спецназа СБ, да и то придали временно. По сути, крейсер еще на ходовых испытаниях, после того как корабль был принят флотом, это произошло 2 недели назад, и команда его осваивала. В этом мире симбиантов не было, учили сами, штудировали, заучивали и получали практический опыт, накапливая его. Нет, опыт использования разных имплантатов проводили, и немало, но всегда это заканчивалось одним, отторжением. В общем, считается тупиковым направлением. На борту выходит меньше 1000 человек, нормально. За один рейс можно избавиться от команды. На борту на летной палубе всего эскадрилья перехватчиков, это 18 машин. Хотя москитный флот такого типа должен насчитывать около 200 единиц разной техники. Но пока просто не получены. Также из всего положенного для десантной партии, было всего 3 однотипных десантных судна класса «Шлюп». Именно на одном из них и доставили девчат. Работал спецназ СБ. Эту роту взяли с собой сотрудники СБ Альянса, когда вылетали сюда с ближайшей населенной планеты. Там вообще как все было, как им отдали приказ, это был верховный правитель Альянса, президент Зеро. Те взяли тот корабль, что висел на орбите. Им как раз и был этот крейсер, имевший название по имени какого-то местного адмирала. Самое интересное, крейсер прибыл в систему как раз для пополнения команды и москитного флота. Десантную партию тот получит в другом месте. Однако не успел ничего получить. Срочное задание, и они вылетели сюда. Командует операцией генерал СБ. Он сейчас допрашивает Кору лично, будучи в армейском комбизе без знаков различия. Только кажется мне, зря старается. Кора поняла, кто он, а возможно и узнала. Может быть, видела где раньше, что по людям на борту уже моего крейсера, а их было порядка 700, то убивать никого не собирался. Нападают, убиваю, а вот так нет, я же не мясник. Я решил отправить их на остров, игра не закончена, так огромное количество победивших охотников из осужденных, а тут свежее мясо. В команде 3 имели женский пол, и никакие законы не действуют, зато живые, наверное, там уже не мое дело. Всех скопом вывести проблем нет, если задействовать все 3 транспортных десантных судна. Вот только их еще взломать нужно, там мощные военные компы стоят. Да с командой разобраться так, чтобы никто ничего не понял. Сделал я все за час, и взломал компы судов, и всех на борту усыпил на 5 часов. А использовал подавитель, сделал за 5 минут, ручная машинка. Разрядил батарею в ноль, но на борту все спят. Дальше... Пока Искин, используя корабельных роботов, их мало было, сносил обнаженные тела в десантные отсеки и трюмы транспортников, я работал с их компами. Те в автоматическом режиме слетают на планету, выгрузят, на борту роботы будут и вернутся. После этого я могу покинуть систему. Кстати, Лая и Кора раздетые, как и военные вокруг, также были отправлены в один из транспортников. В этот раз они мне никто и интереса к ним я не имею, а то на лесби меня обменяла. Вот и оставайся с ней. А так все вошли, как я и рассчитывал. Один транспорт отошел от шлюза, 2 других покинули большую летную палубу. Там как раз имеется место стоянки для 5 таких судов. Воздух с палубы откачали, створки открылись и полетели к планете. Запросы никто не слал, тут старшие СБ, а генерал на борту моего крейсера, он имел право отдавать приказы. Тут он главный. И раз суда отправлены на планету, значит... Так нужно. Я до сих пор на связи со своими дроидами и дронами на планете. Те, полетав, нашли немалые скопления осужденных, вот в 3 разных места и развезли флотских и безопасников. Роботы разгрузили, просто бросая людей на траву, очнутся через пару часов. Ну и суда, уже пустые, терять их я не хотел, начали подниматься на орбиту. Да, угнать крейсер у Альянса оказалось не сложнее, чем отобрать конфетку у ребенка. Я понимаю, что с моими возможностями это действительно не проблема, однако могу подтвердить, что все равно бы угнал его, даже не имея таких умений, просто мне потребовалась бы куда большая подготовка и побольше времени. Дроны показали, что некоторые из ссыльных, что посмелее и наглее, закидывая девиц на плечи, попками вверх, убегают вглубь леса. Ну, свет им да любовь. Кстати, среди таких девиц и Лаяскарой были. Я этим ничуть не обеспокоился, да и вряд ли сами пострадавшие будут в претензии. Для них это все норма. Такие игры меняют сознание людей, и игра выходит на улицы их городов. Я же дождался, когда все три судна встанут на летной палубе, ох и тяжело с ними было, и отдал приказ Искину сниматься с места. По трем транспортникам скажу, что это я ими управлял дистанционно, одновременно. Пришлось быстро создать три местных планшета, подключить к компам, и дальше через них управлять судами. И ведь справился же. Теперь проверим себя в бою. Первым на прицеле будет второй крейсер, тип Немезида. Однако до стрельбы не дошло, ко мне лишь пришел запрос с крейсера, и голограмма того генерала СБ сообщила капитану Немезиды, что у них срочное задание, и приказала не поддаваться на провокации с планеты, держать закрытой до окончания игр. Мне подтвердили, что выполнит приказ. Пусть флотские на планете отдохнут, познают всю силу любви ссыльных. Разгон был недолгим, для такого крупного боевого корабля, 1:32, это быстро, из памяти аристократа это знаю, так что ушел в прыжок. Надо будет изучить прыжковый двигатель и поставить гипердвигатель Бжоре. Там разгон пару минут будет занимать, все же 1.5 часа, для меня непозволительно долго. Куда направиться, я уже решил, да и проверил комплект навигационных карт у крейсера. К счастью, тот был полон не только территории Альянса, но и других государств. Хоть тут полностью укомплектовали. Так вот, на границе Альянса есть одно мультигосударство, всего три планеты, две из которых в одной системе, крутятся вокруг светила. Это современная Тортуга, оплот корсаров и пиратов. Их бы давно смели, но как ни странно, они были выгодны многим государствам, держат в тонусе пограничников и флот, поэтому не трогали. Впрочем, попытка была. Альянс, посчитав, что он сильнее всех, 500 атмосферных планет с населением, против государства, где их три, послали малый флот. Это 300 лет назад было. Флот как сгинул. Послали крупный, вернулись горстки избитых кораблей. Их там ждали минные поля, глушилки варп-двигателей, засады и множество другого. Больше те не нападали, урок усвоили. Да и выкупали своих людей и корабли еще долго. У пиратов до сих пор хватало боевых кораблей постройки Альянса возрастом 300 и 400 лет. Говоря о пиратской вольнице, я немного преувеличил, все же это герцогство, где правит герцог, государство переходит по наследству. Однако правит там совет адмиралов. Если какие официальные депмиссии или прибытие глав других государств, то тут именно герцог выходит на первый план, а в остальном правит совет адмиралов. Почему адмиралов? Те, наверное, сами не знают, назвали, так и осталось. Из этого государства никого не выдают, закон такой, так что можно укрыться. Еще одна причина, почему выбор пал на них, там большая часть населения из империи Росси, откололись несогласные с политикой империи. Лет 600 назад в империи был госпереворот, прошлая имперская семья была убита, и появился новый император, родной брат убитого, что и устроил казнь семьи императора, с ним самим. Все обставили как теракт, но со временем все вскрылось. Вот те, кто был за старого, и ушли в эти места и организовали свое герцогство, где монархом стал дальний родственник имперской семьи. Сам герцог, скорее всего, один из адмиралов, но тщательно скрывает это, строя из себя, перед другими государствами, жертвой пиратов. Я бы их прогнал, но их больше. Неплохая позиция. Я узнал об этом из памяти аристократа Донора, тот выкупал у пиратов родную племянницу, что попала в руки корсаров, и бывал на столичной планете, и видел, что там царил законный порядок, а не то, что описывали в новостях, где лачуги, а не роскошные города, пьяные пираты, грязные дети, и шалавы, что отдаются прямо на улицах. Так их описывали в Альянсе и так о них снимают картины в фильмах. Именно это ожидал увидеть аристократ, забирая племянницу, а увидел современную цивилизацию, где города по роскоши готовы поспорить со столичной планетой Альянса. Это был серьезный удар по психике аристократа. Так что пираты есть, но в космосе, у себя дома они законопослушные граждане. И мне это очень нравилось. В общем, лететь до герцогства Тара, как оно называлось, мне 2 недели, далековато эта система находилась, но лечу по прямой, 3 прыжка и на месте, пока же пора весь корабль брать под контроль. 10% систем мне не подчиняются, Там вспомогательные компы, их нужно ломать, чем и займусь. Да мне работа на сутки, но бездельничать эти две недели не собираюсь. Планов громадье, отдавать корабль я никому не собираюсь, значит буду переделывать под себя, например, местный корабельный эскин убрать, перед этим скачав всю информацию, что на том есть, и на основе этого эскина, используя как материал, сделать эскин Джори. Может и на два хватит, не знаю пока размеров этого эскина. Причем все управление на языке Джори, чтобы взломать не смогли. На эскин или эскины заливаю информацию и по местному языку, и технике, чтобы те разбирались, что тут и как, и могли управлять кораблем, используя местные навигационные карты. Все же местные эскины заметно слабоваты и туповаты. Дальше всех роботов переделываю в дроидов Джори, закачивая схему корабля, и эскины начнут модернизовать его. Нужна команда из дроидов, и я ее сделаю. Да, буду делать оборудование щита корабля, с выводом эмиттеров на броню. Надо еще узнать, потянут местные реакторы такое оборудование. Если нет, займусь созданием нормальных реакторов. В принципе, это все, что я смогу сделать за эти две недели. Вряд ли что-то больше, если только в какой пустой системе отстояться. Подумаю над этим. Первый прыжок для крейсера вышел на максимальную дальность, а это чуть больше 6 суток. Потом был второй, тоже на 6 суток, и третий на 3 неполных дня, и я вышел в системе ТАР, одноименная по названию герцогство, или герцогство по названию системы, без понятия. Так вот эти почти 15 дней я был плотно занят, спал по 6 часов в сутки, но что спланировал, сделал. Для начала, за что я взялся, как думаете? Ну понятно, те 10%, что мне не подчинялись, взял под руку. После этого я занялся кухней. Тут была своя кухня, не маленькая, никаких пищевых синтезаторов, живые повара. Однако они с помощниками остались на острове, где была игровая площадка, поэтому я сначала сделал в 2 кладовых, где имелись полки и запасы скоропортящегося продовольствия, стазис-камеры. Точнее, оба помещения и стали этими стазис, теперь припасы не испортятся. Потом из 6 местных роботов, они массивнее, чем я привык, сделал 7 дроидов Джори. Был повар, 2 его помощника, официант и уборщик. Все 5 для кухни, чтобы те меня кормили, вполне достаточно. Так уборщик и помощники начали прибираться, тут что-то готовили, сгореть успело. Пока я плиты не выключил, все это убрать и начать готовить те блюда, что я люблю. У меня был такой повар в одной из прошлых жизней, и я сразу вложил в его эскин списки блюд и способы приготовления. Повар новый, будут косяки в первое время, но потом с опытом они пропадут, такое бывало и раньше, такое будет и тут. Так что вскоре меня уже кормили, повар провел инвентаризацию и знал, на что может рассчитывать. 2 других дроида из 7, я пока только 5 озвучил, это еще один уборщик и стюард, направил их готовить для меня адмиральские апартаменты, где до этого генерал СБ проживал. Можно занять каюту капитана, вполне логично, там самый быстрый путь на мостик, но мне без надобности, адмиральские в плане проживания и роскоши, куда лучше. Оба дроида будут приписаны именно к этим помещениям. И да, эскин управлять ими не может, я сам отдаю им приказы. Это временно, пока не сделаю эскин Джори для такого класса кораблей. Возня с дроидами и стазис-камерами заняла у меня от силы 5 часов, так что продолжил работы, пока дроиды занимались своими делами. Схему корабля каждому скинул, зону ответственности, что делать те знали. Если что, присылали запрос для уточнения. Так вот, я изучил корабль, оказалось, объем местного эскина таков, что из него материала хватит на 5 корабельных эскинов Джори, но пустить его на материалы нельзя, он всем управляет. Я решил пока пустить на разбор один из транспортников, все равно их 3, как материал для разных поделок, но пока продолжил изучать корабль. Мне не понравились реакторы, может для систем крейсера их и хватает, даже избыток мощности есть, но для моих планов точно нет. Однако реакторы нестабильные, и могут при перегрузке взорваться. Это больная тема для этого мира, хотя такое и редко случается, имелось множество степеней защиты. Также электрошины и другие энерговоды недостаточно крепкие. При пиковых нагрузках полетят и даже могут расплавиться. Однозначно менять, так что я оставил 1 реактор, его хватало в полете, заглушил большую часть систем, что не нужны, и заглушил 2 реактора. Вот их я и начал переделывать. Однако перед этим создал 5 дроидов-техников-универсалов, тоже копии производства Джори, и запас энерговодов и электрошин. Так что пока я менял реакторы на нормальные копии производства Джори, те все дублирующие энергошины поменяли на достаточно крепкие, нужных марок металла. Закончив с реакторами, создал для них питающие стержни, найденного материала хватило на создание 8 штук, на пару лет хватит, и сделал 2 пробных пуска, после чего заглушив оба. Потом из компа транспортника, что я наполовину разобрал, создал копию из киноджори, вместе с шахтой. Сделал дублирующую систему управления на мостике, скачал на Искин всю информацию с управляющего и корабля, и передал управление уже Искину Джори, отключив местный. Все, теперь тот управлял, прямо в первом прыжке. Все нормально прошло. Я же из местного Искина сделал 5 уже Джори. Да, всех дроидов передал под управление новому управляющему Искину, которому я дал имя Ольга, по имени одной из прошлых жен. У меня имен жен для Искинов еще на не один десяток кораблей хватит. Вот и получается, что я за 6 суток сделал 13 дроидов, 2 стазис-камеры, 2 новеньких реактора, всю дублирующую энерголинию поменял на более мощную. Сменил Искин. Поверьте, это немало, особенно с реакторами поработать пришлось. Сразу в прыжок уходить я не стал, задержался на 8 часов. Для начала разместил еще 3 Искина на мостике, подключив их к системе управления, после чего запустил оба реактора Джори и переключил питание кораблем на запасную резервную линию, поменянную мной, отключив 3-й реактор и основную энергомагистраль корабля. 8 часов на это хватило, так что разогнавшись, снова ушел в прыжок. Система в это время не была пустой. 3-жды выходили сюда, да на окраине у астероидов работали какие-то шахтерские каракатицы. Однако, ни я их не заинтересовал, ни они меня. Территория Альянса, чего им бояться, пираты так далеко не залетают, им добычи и у границ хватает. Корабль летит, но я не спешил менять 3-й реактор, а используя как материал корпус того транспортника, сделал технический комплекс дроидов из 18 единиц, с управляющим Искином. Потратил на его создание почти 11 часов. Сложная работа. К нему 2 инженерных дроида. А чтобы прожигали броню для вывода датчиков эмиттеров силового поля. Дальше создал оборудование щита, систему его управления, эмиттеры и энерговоды к ним.